Демиан Фелл. Огради свой жертвенник. Мое искреннее желание, чтобы то, о чем сейчас пойдет речь, осталось вариться в котелках между ушами, желательно до тех пор, пока не дойдет до полной готовности. Опорным местом будет 4 глава книги Неемии, но для начала бегло пройдемся по основным моментам, которые были до рассматриваемых нами событий. Первое. К Неемии, занимающему почетное место при царе, приходят люди, побывавшие в Иерусалиме, и докладывают печальную обстановку. Там есть те, кто избежал плена, там даже есть храм, но проблема. Город остался без стен, из-за чего все, кому не лень, угнетают живущих там евреев. Неемия, 1 глава, с 1 по 3 стих. Второе. У Неемии настолько болит сердце за эту ситуацию, что он стал плакать. Он постился и молился несколько дней. Неемия, 1 глава, с 4 по 11 стихи. Третье. Печаль Неемии замечает царь, хотя, по мнению самого Неемии, он не давал абсолютно никакого повода. У них происходит разговор, по итогам которого выделяются люди и материалы для того, чтобы восстановить стены города. Примечательным для нас позже будут два стиха. «И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи». И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при Доме Божием, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. Неемия, 2 глава, 7 и 8 стихи. 4. Процессия во главе с Неемией отправляется на дело, и, разумеется, остаться незамеченными они не могут. О планах Неемии узнает Санавалат, наместник в Самарии, и Товия, который назван аммонитским рабом, но на деле он был аммонитским чиновником. Их такое положение дел начинает напрягать. Неемия, 2 глава, 9 и 10 стихи. Что ж, этого уже достаточно для того, чтобы мы приступили к нашему разбору. Итак, перемещаемся в 4 главу книги Неемии. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал: «Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные?» Неемия, 4 глава, 1 и 2 стихи. Картина следующая. То, что называется словом «досада», это не просто «эх, как так вообще?» Совсем нет. Мы находим Санавалата на собрании с военными, на котором присутствует представитель заклятых врагов евреев, аммонитянин Товия. И какая первая претензия звучит в адрес строящих стену? Давайте внимательно вдумаемся в тот вопрос на повестке дня военного совещания. Неужели будут они приносить жертвы? Помните, что храм на тот момент уже есть. Неемия говорит, что хочет начать с укрепления стены именно вокруг храма. И первое, о чем говорит Санавалат: неужели мы допустим, чтобы они наконец начали приносить жертвы своему Богу? Почему так? На самом деле все довольно просто. У людей того времени было простое понимание: сила народа зависит от силы Бога этого народа. и того, насколько они с этим Богом в хороших отношениях, насколько они поддерживают с Ним связь. В первых главах мы видим, что израильский народ бедствует. Почему? Потому что нет стены, потому что их враги могут спокойно нападать и не давать им воззвать к своему Богу. Если смотреть откровенно, вся духовная жизнь ветхозаветнего верующего, извиняюсь за несуществующий термин, крутилась вокруг жертвенника. Ты хочешь покаяться в грехе? Принеси жертву. Ты хочешь поблагодарить Бога? Принеси жертву. Наступили дни праздников? Иди и принеси жертву. И знаете, с чего начинает враг, когда узнает, что израильтяне хотят оградить и защитить свою духовную жизнь? Выдает один из самых действенных планов. Атовия аммонитянин, бывший подле него, сказал: «Пусть строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену». Неемия, 4 глава, 3 стих. Мы всегда можем допустить, что на серьезные совещания пускали шутов и несерьезных людей. Но это бы значило говорить о людях власти того времени, что они полнейшие безумцы. А таковыми они не были. По крайней мере, в вопросах политики. В сущности своей, о чем говорит аммонитянин? Они строят? Это предоставляет угрозу для нас? Значит, самое время применить хитрость. Да. Лиса чаще всего является прообразом хитрости и лукавства. Если мы будем внимательно читать продолжение книги, то увидим, как Санавалат и Товия не единожды прибегали к лисьим уловкам, чтобы помешать планам Неемии. Итак, первое, что мы должны были выдержать, что должны были выдержать Неемия и его люди, было издевательство и огорчение. Ты серьезно собираешься оградиться от всего мира, то есть построить стены? Ты хочешь идти против системы, воевать с наместниками царя или даже с самим царем? Ты собираешься думать своей головой, а не просто следовать общепринятому мнению? Ты правда думаешь, что твое служение зависит от Бога, а не от людей? Ты собираешься оградить свой храм? Когда издевательства и попытки убить мораль остаются бесплодными, в ход вполне себе может пойти запугивание. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. Неемия, 4 глава, 8 стих. В такие моменты действительно может показаться, что все идет не так. Весь мир ополчается, причем врагами становятся даже те, кто вроде как должен был поддержать. Потому что дальше мы видим следующее. «Приходили иудеи, живущие подле них, и говорили нам 10 раз со всех мест, что они нападут на нас». Неемия, 4 глава, 12 стих. Все будут реагировать, когда человек решает серьезно заняться своей духовной жизнью. Знаете почему? Потому что никому не интересен незащищенный жертвенник. Стена – это защита. Это отделение, а отделение – это святость. Жертвенник без стены не представляет угрозы точно так же, как не представляет угрозы христианин, не хранящий свою святость, не принявший решение отделиться. Так как же не пропустить эти удары? Как держать оборону против издевательств и насмешек, против угроз и запугиваний? Люди Неемии делали следующее. «И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Неемия, 4 глава, 9 стих. Первая необходимая реакция – молитва. Своими силами мы не всегда можем вести борьбу даже с вполне физическими противниками. Что тогда говорить, когда вопрос касается наших отношений с Богом, нашей святости, нашей духовной жизни и нашего служения? Что бы мы ни пытались сделать в этих сферах, без молитвы это не будет построением стен. Значит ли это, что мы должны только молиться? Вообще-то нет. Написано, что они, первое, молились, и второе, ставили стражу. Конечно, мы могли начать говорить об этом раньше, но поговорим сейчас. В одиночку не выстоять. Слышите? Повторю. В одиночку не выстоять. Нужен кто-то, кто в состоянии стоять на страже. Ты, разумеется, первый, кто за это ответственен, но кто-то еще нужен. В одиночку не отобьешься. В одиночку не выстоишь. Мы не сироты, мы дети Бога, а у него детей хватает. Ты не единственный ребенок, и ты должен понимать как ответственность перед большой семьей, так и преимущества, которые она дает. Так что не будь одиночкой, поставь надежную стражу. Хорошо, мы справляемся с обидами и угрозами, мы молимся, работаем и взаимодействуем с верными братьями и сестрами. Все должно быть идеально в таком случае, верно? Но иудеи сказали: «Ослабела сила у носильщиков, а мусора много. Мы не в состоянии строить стену». А неприятели наши говорили: «Не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в следу их и перебьем их и остановим дело». Неемия, 4 глава, 10 и 11 стихи. Во-первых, что очевидно, постоянная работа над собой, даже очень положительная, все равно выкачивает приличное количество сил. Это нормально. Это естественно. Во-вторых, всегда есть мусор. О каком мусоре идет речь? Любая стройка – дело крайне грязное. Поэтому я призываю перестать думать, что если человек всерьез решил стремиться к святости, то он сразу станет ангелом во плоти. Только что перед нами лежала груда камней, часть из которых, по словам Санавалата, были пожжены огнем. И тут бабах! Сразу аккуратная прочная стена. Ни один камень ни на миллиметр не выступает, ни одна капля раствора не пролилась. В любом случае, каждая стена вокруг каждого сердца лежала, а может и все еще лежит в руинах. Старые убеждения, привычки, что-то, что было фундаментальным, но не выдержало атаки. Нужно ли пытаться это реабилитировать? Нужно ли оживлять камни из груд праха? Нет, его нужно убрать со строительной площадки, иначе его накопится столько, что строительство станет невозможным. Более того, что будет, если мы оставим старые материалы в новой стене? Да это же практически приглашение. Ты выложил ряд из мусорных камней и считаешь себя защищенным? Так знай, что враги твоей души потирают руки и говорят: «Не узнает и не увидит, как вдруг мы войдем и уничтожим его». Будь мудрым, вовремя убирай свой мусор. Когда мы следим и следуем четкому плану, это видно, и это сильно. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. Неемия, 4 глава, 15 стих. Это не значит, что нападок больше не будет. Строившие стену работали при полном вооружении, готовые в любой момент защитить себя. И вот, еще один важный момент – защитить других. «И сказал я знатнейшим и начальствующим, и прочему народу: работа велика, и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас». Неемия 4 глава 19 и 20 стихи. Работы хватает у каждого. Значит ли наше стремление к святости то, что мы занимаемся только собой? Нет. Неемия говорит, у каждого свое ответственное дело. Каждый работает над восстановлением своего участка, и это очень важно. Но никогда не забывайте, что придет момент, когда, несмотря на всю важность, придется все бросить. Оставить не потому, что работа резко стала неважной, но потому что сейчас требуется что-то другое. Будем стремиться к святости, заботиться о своих отношениях с Богом и своей духовной жизни, молиться, стоять на страже, бок о бок с людьми Божьими, убирать все то, что не выдержало натиска, что изжило себя, что откололось от нас в ходе работы. Снова браться за работу. И не забывать о том, что важность работы определяем не мы. Если прозвучит призыв, и мы его услышим, будем готовы поменять свои планы, не смотреть на свои амбиции, делать то, что нужно, зная, что тогда Бог наш будет сражаться за нас. Неемия, 4 глава, 20 стих.